только музыке ты можешь верить, как другу, только музыке ты можешь душу открыть. Я сегодня проснулся, открыл глаза, надо мной была путеводная звезда. Она сказала, расслабься, плыви по волнам, музыка ведет туда, где не был сам. В океане настроение, где так много течений, есть место для любой души, нет места для фальши. Тебя бросили друзья, и все